Глава 71. Днем особняк герцога и герцогини Альтальяна был полон света, который проникал сквозь большие окна. В коридорах, где солнечного света не было, тени разгоняли масляные лампы. Но по ночам, даже в полнолуние, темнота в доме была почти такой же, как та, которой боялась Клара в Пеньюэлосе. Тогда Лусия отвлекала сестру всякими выдумками, а их измученная мать, целый день работавшая в прачечной, умоляла дочерей замолчать и позволить ей, наконец, уснуть. Вооружившись тяжелым подсвечником, Лусия отправилась на поиски какой-нибудь подсказки. Зажечь свечу сразу она не решилась и собиралась сделать это уже в кабинете Анны Костелар, поэтому двигалась на ощупь, обмирая от страха, что налетит на что-нибудь и разбудит хозяев. Библиотека находилась на первом этаже. Огромное помещение, высокие книжные шкафы из темного дерева тянулись вдоль стен. Здесь хранились сотни книг в кожаных переплетах, а на единственной свободной стене висели географические карты в рамах. Двери по обе стороны библиотеки вели в кабинеты хозяев. Правый принадлежал герцогу, левой — герцогине. Лусия никогда в них не заходила, только мельком заглядывала. Именно в кабинете ее благодетельница проводила больше всего времени. Мебель в обеих комнатах была одинаковой, но оформлены они были по-разному. В кабинете герцога — портреты предков, в кабинете герцогини — идиллические сельские пейзажи. У него на столе фолианты со сводами законов, у нее газеты и любовные романы. Некоторые из этих газет Лусия помнила. «Эко дель Коммерсио» со статьями Диего Руиса. Там же лежал обсервадор с портретом Лусии, который колченогий инвалид когда-то нарисовал в публичном доме львицы. Однако то, что она искала, вряд ли лежало на самом виду. При скудном свете свечи Лусия открывала ящики, пролистывала книги, заглядывала под стопки документов. Наконец она наткнулась на что-то интересное — незаметный запертый ящик в тумбе у стены, позади письменного стола. Воспользовавшись ножом для бумаги с герцогским гербом на рукоятке, Лусия быстро вскрыла замок. Тихие щелчки звучали в ночной тишине, как грохот канонады. Ящик оказался заполнен бумагами, и на самой верхней Лусия увидела два скрещенных молота. Она обернулась к двери. «Шаги в коридоре? Или ей показалось...» Сердце отчаянно колотилось в груди. Листва в саду шумела на ветру, но птицы спокойно спали в клетках, накрытых платками. Шагов уже не было слышно, но Лусия была уверена, что кто-то приближается. Она едва успела спрятать листок под рубашку и подбежать к книжному шкафу, когда негромко скрипнула дверь. В кабинет вошла Анна Костелар. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Не могла уснуть, решила что-нибудь почитать». Герцогиня молча смотрела на нее, затем подошла мягкой кошачьей походкой. Она улыбалась, но Лусии показалось, что она с трудом сдерживает гнев. «Так я тебе и поверила. Возвращайся в постель и никогда не входи в мой кабинет без разрешения». Улыбка исчезла с лица Анны Костелар. Она проводила Лусию в спальню и подождала, пока та заберется в постель. «Так что ты искала?» «Я просто хотела почитать. Мы ведь будем завтра учиться?» «Не знаю, найдется ли у меня время. Я очень занята. Найду кого-нибудь, кто сможет учить тебя гораздо лучше, чем я». «Но мне нравится, когда меня учишь ты». «Я ведь уже сказала, что очень занята». «Ты на меня сердишься? Я что-то сделала не так?» «Конечно нет, дорогая. Мне просто кажется, что ты не доверяешь мне так, как доверяла Диего. Я понимаю, это не твоя вина. Я до сих пор чужая тебе, но надеюсь, что скоро все изменится. И обещаю, я помогу тебе найти сестру. Если вспомнишь хоть что-нибудь, любую мелочь, которая могла бы помочь делу, обязательно расскажи мне». К несчастью, времени у Клары осталось совсем немного. «Я знаю. Клянусь, я рассказала все. Вот если бы я могла отыскать этого брата Браулио, Диего говорил, что он, скорее всего, что-то знает. После ночной резни я его не видела. Лусия старалась вести себя как можно осторожнее. Анна Костелар уже с трудом сдерживала гнев, и девочка надеялась, что успеет сбежать прежде, чем испытает на себе его силу. Оставшись одна, она дождалась, когда сердце перестанет так отчаянно биться, и достала из-под рубашки украденную бумагу. Возможно, она поможет найти Клару. Но не смогла разобрать ни слова. Она пыталась вспомнить уроки Анны и постепенно соединила написанные под эмблемой буквы в слово «Миральба». Что это значит? «Миральба» или «Мирабла»? Может, это на чужом языке? Томас Агирре, конечно, завтра разберется. Они договорились встретиться утром. Он велел ей прийти на площадь Святой Варвары, когда колокола пробьют 10.